Предисловие. Страницы с 8 по 9. Тимоти. Буквально захватывает дух, когда в ясную ночь глядишь на небо и понимаешь, что наше Солнце – это обычная звезда среди мириадов мерцающих звезд. Но даже это ощущение отражает наше истинное место во Вселенной не более, чем заглавие отражает содержание романа. Только одна наша галактика, Млечный Путь, содержит более сотни миллиардов солнц, хотя почти все они слишком слабы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Наша галактика, в свою очередь, ничем не выделяется среди других. Десятки миллиардов подобных галактик разбросаны по всей наблюдаемой Вселенной. И за пределами нашего космического горизонта, возможно, также лежат неисчислимые множество галактик, которые появятся в поле нашего зрения в далеком будущем. Осознание того, что мы лишь пылинки в огромном вихре мироздания, вот что досталось нам от многовекового развития астрономии. Каким было начало этого вихря? Что уготовано Вселенной в будущем? Эти вопросы всегда волновали человека. И лишь в наши дни с помощью больших современных телескопов мы можем кое-что узнать о возникновении Вселенной. Во все предшествующие века астрономы могли только строить умозрительные догадки, но в 20 веке мы столкнулись с фактами. Современные астрономические данные, кропотливо накопленные на обсерваториях, разбросанных по всей Земле и парящих в космическом пространстве вокруг нее, рассказывают нам о муках, в которых творилась ранняя история Вселенной. Мы имеем возможность изучать эволюции галактик, звезд, Земли, самой жизни. Но в наших знаниях еще много пробелов, и мы глядим на Вселенную словно сквозь дымку, а порой как будто даже сквозь густой туман. И все же в настоящее время вырисовывается общая картина, позволяющая нам приводить в систему то, что мы уже знаем. Это теория эволюции Вселенной, которая образно называется теорией Большого Взрыва. Чтобы показать сцену, на которой разыгрывается космическая драма, мы начали книгу с рассказа об истории развития космологических идей, от умозрительных построений древнегреческих ученых-философов до современных научно обоснованных теорий. Далее в книге дан анализ данных, свидетельствующих в пользу теории Большого Взрыва, и приведено упрощенное изложение этой теории, включая различные модели Большого Взрыва. Большая часть астрономических данных, касающихся космологии, получена сравнительно недавно и заслуживает дальнейшего, более детального исследования. Тем не менее, совершенно очевидно, что теория Большого Взрыва дает наилучшее объяснение совокупности имеющихся наблюдательных данных. В последующих главах описана история Вселенной, начиная с первых микросекунд ее возникновения, а также судьба, которая, как предполагается, может ожидать ее в бесконечном будущем. Поскольку строительными блоками Вселенной являются галактики, чтобы понять Вселенную в целом, мы должны понять их происхождение и эволюцию. Поэтому мы подробно рассказали о том, как образовывались галактики, как они собирались в скопления и группы. Следующие главы посвящены неразгаданным тайнам радиогалактик и квазаров. Мы узнаем также, как образовывались первые звезды, и проследим судьбу последующих поколений звезд, их рождение и смерть в различные эпохи. Кульминацией нашего космического путешествия будет рассказ об образовании тяжелых элементов и Солнечной системы. В заключительных главах мы пытаемся нарисовать будущее Вселенной и обсуждаем возможные альтернативы теории Большого Взрыва. Многие из вопросов, затронутых в настоящей книге, до сих пор служат предметом ожесточенных, непрекращающихся споров между исследователями. Касаясь таких вопросов, мы, как правило, придерживались точки зрения большинства ученых, но не оставляли без внимания и другие теории. В тех же вопросах, по которым отсутствует общепринятое представление, автор считал возможным высказать собственное суждение. Так, обсуждение рождения галактик и звезд носит, к сожалению, весьма субъективный и умозрительный характер. Однако теория Большого Взрыва в основном покоится на фактах и гораздо в меньшей степени на умозрительных построениях. Кроме того, относительная простота теории Большого Взрыва по сравнению с более экзотическими космологическими теориями, заставляет отдать предпочтение именно ей. Решающие космологические тесты можно провести только с помощью телескопа, а не философских споров. Современные космологические данные преимущественно свидетельствуют в пользу теории Большого Взрыва, и в этом читатель сможет убедиться сам. Первые наброски этой книги я начал, когда состоял членом научного общества Гуггенхейма и был направлен из Беркли в Институт высших исследований Принстон. Большую часть оставшейся работы я завершил, находясь в качестве приглашенного профессора на физическом факультете Калифорнийского университета у Дэвиса, которому я очень благодарен за гостеприимство. Я также признателен П. Джеймсу Пиблсу, Уильяму Барку, Джону Барроу, Джи Ричарду Бонду, Бернарду Карру и Мишелю Роуану Робинсону, которые прочли целиком или частично рукописи этой книги и высказали ряд критических замечаний и предложений. Меня вдохновляли идеи Джорджа Гамова. Ларри Олсону я глубоко признателен за блестящую работу над рукописью этой книги. Октябрь 1979 года. Джозеф Силк. Конец предисловия.